Жидкий звон, постный звон, на все стороны поклон, крик младенца, рев коровы, слово дерзкое царева, плеток свист и снег в крови, слово темное любви, глубинный рокот тихий, черные глаза стрельчихи.